отвечать не желаю», — сказал он Поспелову. Они когда-то вместе учились в Рязанской гимназии и, оставаясь наедине, откровенничали. Азимов, бывший вояка, погрузневший в отставке по ранению, позволял себе припугивать Поспелова бесшабашной откровенностью, доходившей до крамолы. Поспелов же уклончиво отнекивался, улыбался пугливо, на прямые и острые, точно пики, азимовские вопросы отвечал туманно или общими фразами и прикрывал глаза, словно прятался за очками. Всю войну просидел он в губернской статистике, а с приходом новой власти перешел в совет и вступил в партию. Откуда же ему было набраться смелости? «А если придется конфискацию применить за злостное сопротивление?» — спросил Поспелов. «На кого им опереться?» «Там есть сельсовет, председатель Акимов, милиционер Ежиков, актив. Вот пускай и опираются, а я поеду в Степаново, в Желудевку, я сам по себе. У меня шуму не будет». «Либеральничаешь ты, Федор, вот что я тебе скажу». «Я либерал!» — Азимов сжал свой кулачище, повертел его перед столом Поспелова. От напряжения пальцы его покраснели, а бугристые свилистые шрамы налились мертвенной синевой. «Погляди! Вот этот рубец — от мадьярского палаша, а вот этот, — указал на запястье, — казацкая шашка отметину оставила». «Рукой этой 6 лет рубил без роздыха. Вот какой я либерал!» «Но хватать за шиворот и трясти беззащитных мужиков и баб не желаю, понял?» «Понял, чем мужик бабу донил, — сказал Поспелов. Эдак-то и я откреститься могу. Я тоже воевал и ранения имею. А кто директивы исполнять будет?» «Какие директивы, мелех!» Штродок захотел чудо в решете сотворить. Луга, мол, распашем, дрепой засеем. Целину поднимем. Нашел целину на лугах, зараза. А мы с тобой сгоняем мужиков до кучи, чтоб они эту репу сеяли. А потом нам же по шее этой репой. Причем тут Штродок? Доклад на пленуме делал Каминский. «А этот супчик лучше?» «Он семинар проводил. Наши из Рязани были там. Так знаешь, что он им говорил?» «Что?» «Лучше, — говорит, — перегните палку в этой коллективизации. Если и пострадаете, то за дело революции. Потом вас простят, оценят». «Пойми ты, Федор, дело ж не в Каминском и не в Штродохе. Они только проводники». «Проводники, — говоришь?» «Да чьи проводники-то? Ты забыл, что раньше пташки покрупнее их пели? Да то же самое, то же самое. Не успели принять толком новый курс лицом к деревне. Они уж мины стали под него подводить. Помнишь брошюру Преображенского? Где, мол, капитализм построен за счет колоний. Но так как у нас колоний нет, то давайте строить социализм за счет деревни». И тут же подхватили эту идейку и Троцкий, и Зиновьев, и Каменев. Да мало ли их. Вон, а, целую платформу состряпали. Преображенский — сын орловского попа. Вот он и завирает. А другие тоже в попах состояли. Ладно распаляться, — успокаивал его Поспелов. По-твоему, все перевернулось вверх дном. Ну и ну. Да ты не нукай. Вспомни тезисы оппозиции. Мол, давай обложим 10% крестьян принудительным заемом в 200 миллионов рублей. Вот те и деньги. Выкачаем излишков 200 миллионов пудов, отвезем за границу, обменяем на станки, вот тебе индустриализация. Кого обложим-то? Ведь кулаков всего 2,5%, и это называется экономической политикой. Это живодерство, а не политика. и правильно врезал им Дзержинский на апрельском пленуме в 1926 году. Мы, говорит, приняли курс лицом к деревне, а Каменев предлагает нам